«Вам придется вынуть из кармана все, что у вас есть», — обратился Кендалл к Каупервуду. Обычно он просто приказывал обыскать заключенного. Каупервуд шагнул к нему и вынул бумажник с 25 долларами, перочинный нож, карандаш, маленькую записную книжку и крохотного слоненка из слоновой кости, подаренного ему Эйлин на счастье, вещицу, которой он очень дорожил именно потому, что это был ее подарок. Кендалл с любопытством посмотрел на слоненка. «Можете увезти», — кивнул он старости. Каупервуду еще предстояла процедура переодевания и купания. «За мной», — сказал тот, и, пройдя вперед, ввел Каупервуда в соседнюю комнату, где за загородками стояли три старые чугунные ванны, а на грубых деревянных полках лежало простое мыло, жесткое, застиранное полотенце и прочие умывальные принадлежности. Рядом с полками были вбиты крючки для одежды. «Залазь сюда», — распорядился староста Томас Кьюби, показывая на одну из ванн. Каупервуд понял, что это было началом мелочного и неотступного надзора, но счел за благо сохранить свое обычное благодушие. «Сейчас, сию минуту», — сказал он. Староста несколько смягчился. «Сколько тебе припаяли?» — осведомился он. Каупервуд недоумевающе посмотрел на него. Он не понял вопроса. Староста, сообразив, что новичок не знает тюремного жаргона, повторил: «Сколько же тебе припаяли? Ну, на сколько лет засадили?» «А, понимаю», — ответил Каупервуд. «На 4 года и 3 месяца». Он решил не раздражать этого человека. Так будет лучше. «За что?» — полюбопытствовал Кьюби. Каупервуд на мгновение растерялся. «За кражу», — отвечал он. «Ну, ты легко отделался», — заметил Кьюби. «Меня закатали на 10 десятков. Судья попался, дубина». Кьюби никогда не слыхал о преступлении Каупервуда. А если бы и слыхал, не мог бы понять всех тонкостей его дела. Каупервуд не испытывал ни малейшего желания продолжать беседу, да и не знал, что говорить. Ему хотелось, чтобы этот субъект поскорее убрался отсюда. Но тот продолжал стоять. Лучше уж поскорее очутиться в камере наедине с собой. «Да, это обидно», — посочувствовал он, и староста тотчас понял, что перед ним не свой брат-арестант, иначе он не сказал бы ничего подобного.